Все же Ллойд Джордж, известный еще под кличкой «Уэльская лиса», взял верх и над своим номинальным шефом, и над поддерживавшим его министром. Да и от внимания Георга V не ускользнуло, что предоставление в Англии убежища Романовым будет приписано мировой общественностью в первую очередь его короля родственной протекции, что благоразумнее будет не компрометировать английский саксон-кобургский дом слишком настойчивым заступничеством за семью Романовых, олицетворяющих вековые фамильные и политические связи с Германией. И по поручению короля его секретарь Эндрю Челфорд направляет Ллойд Джорджу письмо, означавшее отбой. Его Величество со своей стороны выражает сомнение, благоразумно ли было бы в настоящее время направить в Англию царскую семью, учитывая не только рискованность в военное время путешествия, которое ей предстоит совершить, но и в не меньшей степени из более широких соображений национальной и имперской безопасности. В свете этого шага резонно замечание Рональда Хингли, что на решающей заключительной стадии эпизода фактическим инициатором отказа семьи русского императора в убежище в Англии выступил, собственно, самолично его кузен, король Георг V. Ясно, что довод насчет рискованности переезда был формальной отговоркой. Терещенко вцепился в него. Ему хотелось уличить дорогих союзников в неискренности, смутить их совесть. Конечно, совести он у них не смутил, но на своих подзащитных конфуз навлек немалый. Через датского политического деятеля Скавениуса Терещенко обратился к кайзеровскому правительству с секретным запросом. Может ли временное правительство рассчитывать на безопасность бывшего царя и его семьи, если они будут отправлены морским путем в одну из западноевропейских стран? В ответ на запрос через Копенгаген поступило из окружения Вильгельма II сообщение. Императорское правительство считает своим долгом заверить, что ни одна боевая единица германского военно-морского флота не позволит себе напасть на какое бы то ни было судно, на палубе которого будет находиться русский император и его семья. Тому же факту отводит место в своей книге Александров. У него буквально сказано так. Через посредство датского министра Скавениуса мистер Терещенко получил заверение, что крейсер, на борт которого взойдут в Мурманске Романовы, не подвергнется нападению подводных лодок. Раз немцы не нападут, значит, можно вести? Нет, все равно не повезем, говорят английские родственники. Почему? Бормочут что-то невнятное. Но бормочут со слезами на глазах. От жалости, от сочувствия. В таком виде, придя к Терещенко, сообщал Бьюкенен об окончательном отказе. «Он явился в состоянии глубокой подавленности», — пишет Александров. «Передал министру послание от высокопоставленного лица форин-офиса, поддерживающего также тесные контакты с королевским двором. Со слезами на глазах сэр Джордж сообщил русскому министру иностранных дел, что британское правительство раз и навсегда установило, что оно не в состоянии предоставить убежище бывшему царю. Это означает, согласно комментарию советолога, что после того, как Романовы были преданы и покинуты своими подданными, они были безжалостно покинуты также своими союзниками. Сошелся ли, однако, свет клином на Дэвиде Ллойд Джорджи? И впрямь Англия была не единственной страной, где Керенский пытался укрыть Романовых. Но странное дело, при множестве союзников и приятелей Романовым после февраля негде приткнуться. Дания. Там у Николая двоюродный брат, король Христиан X, но, оказывается, семью бывшего суверена воюющей России Дания не может принять в силу своего статуса нейтральной страны. Греция. Мать короля Константина I, вдовствующая королева Ольга, родом из дома Романовых, проживает в России, но ни про германски настроенный греческий король, ни про антантовски настроенное правительство не могут дать согласие на приезд Романовых по тому же мотиву нейтралитета страны. Испания. Королева Евгения